Глава 21. Агоналии у Архонта. Шкалеры почувствовали приближение праздника уже в Перинке. Когда они вернулись, их порадовали чаем и горячими травяными отварами с печеньем на подносах, украшенных нетающим снегом. Они устроились болтать в тепле гостиной в ожидании приема у Архонта. Кое-кто из шкалеров, к примеру, Брайна, оставил на сверкающем снегу следы лап и крошки. В гостиной возле подушек лежали букеты из зеленых еловых веток. Каждый мог о них потереться, поделиться радостью и унести с собой свежесть зимнего леса. Золотые и серебряные гирлянды переплетались между люстрами. «Вы ничего не знаете об агоналиях», — проговорила Акхана таинственным голосом, устроившись на табурете возле камина. «Вы и будете радоваться, веселиться, лакомиться». Но сути праздника вы не знаете. Подойдите ко мне, я вам кое-что расскажу». Огонь отбрасывал отблески на белую с черными пятнами шерсть старой дамы Ирбиса. Шкалеры расселись вокруг нее и внимательно слушали. Все, кроме Ансельма. Тот, развалившись на пушистом ковре, уже спал и дико храпел с открытым ртом. «Тсс», — сказала старушка, распушив хвост и подняв лапу. Воцарилась полная тишина. Все широко раскрыли глаза и насторожили уши. Даже Дореза, по-прежнему одиноко сидевшая в углу, устремила взгляд на Акхану. «Прислушайтесь!» И опять тишина. Стены и окна не пропускали оживленного шума улиц. Потрескивал огонь, ветер завывал в трубе. «Это звуки самой длинной ночи в году. Прошел не один час, прежде чем она пришла, и пройдет еще много часов, прежде чем она уйдет. Эта ночь бесконечна. Есть деревни, где жители баррикадируют двери, боясь чудовищ, которые, оголодав, выходят из своих пещер. Всюду слышится дыхание хаоса. Вы его слышите?» «Трудно его не слышать», — вздохнул Ковен. Как только спустились сумерки, его чешуйки начали вибрировать и, похоже, не собирались успокаиваться. «И все-таки нас ждет солнце. Оно ждет нас в завтрашнем дне. Агоналии — не только тьма и хаос, но и надежда на возвращение ясных дней. Сейчас вокруг сугробы, голые деревья, все замерзло, но это обязательно пройдет. Все возродится, все обретет новую форму. Помогая природе, коты и кошки посылают в небо лучи света». Дама Ирбис замолчала и отпила глоток дымящегося травяного отвара. «Зима доберется и до вас, шкалеры замка Каслкотс. Сдерет с вас шкуру, погрузит во тьму. Догадались, о ком я? Да, о Цирнунне. Вот кто вас ждет впереди!» Шкалеры вздрогнули. «Да, он ждет вас. Как только выпал первый снег, он стал лить слезы и терпеливо ждать. Он знает, что вы предстанете перед ним для того, чтобы глубоко прочувствовать, кто же вы есть на самом деле. Цирнун поведет вас дорогой, которая поможет вам повзрослеть. Ксантос и Лена, не смотрите на меня так!» «Не объясняйте им слишком много», — шепнул Акхани Тигр. «Они должны открыть все сами». Дама Ирбис тихонько засмеялась и постаралась спрятать лукавую усмешку в усы. «Все, все, больше не скажу ни слова». «В любом случае, нам пора», — объявила Елена. «Шкалеры, приготовьтесь, мы уходим». Покинув гостиницу, все увидели праздничный Аррун. Он сиял огнями. В ночной темноте светилось каждое здание. Окна оранжевыми кружками, фасады цветными гирляндами и фонариками. Порывы ветра и заклинания обереги не мешали падать хлопьям снега. Снежинки ложились на шерсть кошек, укрывали коврами крыши и землю, развешивали кружева на карнизах. Веселье на улицах было неожиданным после тихого уюта гостиницы. В городе праздновали на каждом шагу, всюду, в каждом квартале, на каждом перекрестке. Несмотря на поздний час, торговцы не закрывали лавки. Напротив, они были рады воспользоваться праздничным оживлением. Набитые до отказа сумки то и дело сталкивались на лету. Праздник не оставил в покое даже воздух. Со всех сторон кошки запускали к небесам светящиеся фонарики. «Это те самые лучи света, о которых говорила Акхана», — объяснила Илиса. «Они летят к самому солнцу, чтобы помочь ему разогреться и привести весну». Да, в каждом местечке праздновали Агоналии по-своему. Ковен в первый раз встретился с таким обычаем. На ферме никто бы не позволил запускать фонарики. Слишком опасно, тем более посреди зимы. Одного порыва ветра хватило бы, чтобы вспыхнула солома на крыше или в сарае. «Наставник Ксантос!» — закричала Адалина, прыгая вокруг тигра. «А нам можно попробовать?» Магистр поднял еще выше величавую голову и посмотрел в небо. Огоньки исчезали в тучах, на миг освещая их причудливым светом. «У нас осталось немного времени перед приемом, но было бы обидно пропустить такое веселье. Начинайте без промедления». В один миг лавочка с фонариками, попавшаяся школярам по пути, опустела. Каждый школяр отпустил свой фонарик в небо. Четверо друзей решили зажечь фонарики одновременно. Им очень понравилось любоваться, как они летели вместе с другими в мерцающей темноте. Коты и кошки потерлись друг о друга головами, пожелав, чтобы как можно скорее пришла теплая весна. «Отличный день!» — промурлыкала Брайна, дожевывая бутерброд с колбасой. «Ты бы не набивала себе живот», — предупредил ее Лексиус, «а то не сможешь есть на празднике». «Это я-то не смогу», — возмутилась Брайна. Ковен глубоко задумался. «День замечательный, да», — думал он, отскочив в сторону и пропустив киммерийского кота, который чуть не врезался в него с радостным воплем. «И просто ужасный». «Каким же ты бываешь занудой», — возмутился Черномордик. «Если ты сегодня испортишь нам праздник, я подам жалобу магистрам благих знаний и попрошу себе другого хозяина». Но что мог поделать Ковен, если он так чувствовал? Конечно, ему очень нравился Аррун. Почти так же, как замок Каслкотс, когда он только начал с ним знакомиться. Его угнетало другое. Все попытки найти руководителя первой практики, главного наставника, ни к чему не привели. Он пришел по адресу одного кота-мага, но оказалось, что тот переехал. По какой причине он каждый раз выбирал тех, кто отказывался брать практикантов или вообще переселившихся куда-то? «Ковен, прекрати терзаться хотя бы ненадолго», — сделала ему выговор Брайна. «Я уверена, что сегодня вечером все уладится. Лучше попробуй вот это». И она запихнула ему в рот кусок бутерброда с колбасой. «Легко вам всем говорить», — продолжал думать Ковен, жуя бутерброд. Он остался последним, у кого не нашлось главного наставника. Сирению Фигаро порекомендовал в гильдию аргонавтов. Лексиус думал только о Миркинбальде и был уверен, что уговорит ее. Он готов был просить о помощи даже Эркинбальду. Каким-то чудом Брайне удалось повидать всех, кого она себе наметила. Список укоротился, но не потому, что от кого-то она получила отказ. Такого ангорская кошка не могла и представить, а потому что она сама его переделала по какой-то неведомой причине. Даже Дореза, несмотря на свой неуживчивый характер, сумела договориться с котом-магом, и он взял ее в практикантки. И только перед Ковеном зияла пустота. Он искренне радовался за своих друзей и столь же искренне испытывал зависть. Он бы тоже очень хотел получить помощь от Фигаро, у которого, похоже, были друзья повсюду. Но с тех пор, как они приехали в Варрун, аргонавт стал неуловим, как ветер. И самым ужасным станет момент возвращения в замок, когда Ксантос и Ленна и Говард попросят их сообщить публично планы на третью четверть. Он станет всеобщим посмешищем. «Уверен, ты вовсе не единственный», — утешал его Черномордик. «Может и так, но он-то ведь туполап». Ковену собственные ошибки и неудачи казались непоправимее, чем у всех остальных, из-за врожденной туполапости. Он не стал задерживаться на этой мелькнувшей мысли. Она внушала ему мучительный страх. Примерно то же шипел ему кот из сажи. Так что Ковен поспешно вытеснил ее, загнал вглубь, за пределы светлого поля сознания. «Зря ты так в себе замыкаешься. Я же здесь, чтобы тебе помочь», — снова вступил в разговор Черномордик. «Попробуй немного расслабиться. Порадуйся празднику и своим друзьям. О твоих проблемах мы подумаем позже. Еще одна улица. Музыканты боролись с холодом и играли зажигательные мелодии. Один из них играл на волынке, извлекая из нее тягучие низкие звуки. Барабанщик лихо отбивал ритм, а третий щипал струны цитры. Кошки радостно окружили их и с мурлыканьем пустились в пляс. Лексиуса понравилась мелодия, и он стал им подыгрывать на своем кантеле. Никто не удивился, что совсем юный кот присоединился к оркестру. Общая радость — вот что главное на празднике Агоналий. «Как же он хорошо играет!» — восхитилась Сирения. «Мы об этом совсем забыли, потому что с помощью кантеля он с нами разговаривал. А у него ведь такая особенная изящная манера игры». Бенгальский кот вовсе не стремился затмить других музыкантов своими искусными аккордами. Он умело влился в общую тему, прибавляя к ней еще один голос. «Он умеет чувствовать и проникать в сердца слушателей», — прибавила Брайна. Ковин глядел на счастливую мордочку Лексиуса, и у него тоже потеплело на душе. Лексиус самозабвенно играл. Проект по механиматике, трудности в замке — все отлетело далеко-далеко. Ковин ругал себя за то, что так и не нашел минутки, чтобы поговорить с другом, который, увлеченно работая, потерял чувство меры. Но, если честно, он не знал, как с ним об этом заговорить. Брайне он сам доверился сразу и даже слушался ее, хоть и не всегда. Но выступить в роли старшего друга для Лексиуса, поучать его и наставлять, казалось смешным и диким. «Ты, как обычно, слишком много думаешь о себе», — шепнул ему Черномордик. «Посмотрел бы я, как ты поучаешь Драка. Ты думаешь, что зародыши вообще не общаются?» Ковен перестал слушать музыкантов и, пораженный, уставился на Черномордика. «А ты не рассказываешь им чего-нибудь слишком личного? Ты обитаешь у меня в голове!» «Не говори глупостей. Мы общаемся совсем по-другому. Мы чувствуем состояние других зародышей и состояние наших хозяев. Состояние, оно вокруг нас будто аура, его трудно утаить». «Будто аура?» — снова удивился Ковин. «У тебя потеют подушечки лап, когда ты волнуешься, и у меня тогда сразу меняется аура. Мой собрат может это почувствовать». У Ковина от напряженного мыслительного процесса буквально как сыр на сковородке плавились мозги. «Скажи, о чем говорит аура Драка?» — спросил он. «Сейчас сияет и искрится, потому что Лексиус счастлив. Воздух вокруг него так и вьется. А обычно она довольно мрачная и напряженная». «А аура Резу?» — продолжал расспрашивать Ковин. «Бывает по-разному. Сирения в последнее время крайне озабочена, так что аура Резу вся в тучках темно-фиолетового цвета. Сейчас она радостная, но все же ощущается тревога». «Тревога?» — удивился Ковин. «Из-за Агоналий и энергии хаоса. Должно быть, Сирения боится, что ее снова призовут к себе за облачные выси». Ковин с сочувствием посмотрел на бельчонка, который провожал голодным взглядом каждую набитую сумку, что проплывала мимо него. «А Пушни с меня даже не спрашивай», — сказал Черномордик. «Я вообще с трудом различаю ее ауру. Уж слишком она застенчивая». «А что еще ты можешь о них сказать?» «Ничего не могу, не знаю». Школяры продолжили свой путь. Они добрались уже до верхнего уровня города и продолжали подниматься вверх. «Мы что, должны забраться на самую вершину?» — спросил Алессандр. «Да», — подтвердила Елена. «Праздник, на который нас пригласил Архонт Зазим, будет в квартале оккультных знаний». В этой части города на каждом шагу веяло колдовством, и школяры подпрыгивали от восторга. Кошки и коты буквально из кожи вон лезли, чтобы придумать что-то необыкновенное, волшебное. То в небе летел огненный дракон, запущенный лесным котом, то два кёрла жонглировали серебряными кометами, устроив в небе настоящее представление. Чуть подальше тигр создавал чудесные скульптуры изо льда. Школяры замерли с открытыми ртами, когда один сфинкс цвета слоновой кости с перламутровым отливом создал из снежинок настоящее цунами — и оно пронеслось по улице, щекоча прохожих разноцветными искорками. Ковин несколько раз облизывал бока, надеясь утихомирить чешуйки. А когда поднял голову вверх, то увидел в небе гигантскую золотую астролябию, на которую залюбовался еще на борту стремительного. И вот, наконец, они были на площади Благого Знания. Чтобы продолжать двигаться в толпе, запрудившей площадь, им пришлось тесно прижаться друг к другу и стать как бы одной большой кошкой. И эта большая кошка благополучно добралась до красивого каменного здания. «А вот и малый дворец», — сказал им Ксантос. Стеклянная крыша светилась мягким золотистым светом, бросая золотые блики на плывущие мимо облака. «А я-то думал, что нас пригласили на домашний праздник», — мяукнул Лонар. «Архонт привык мыслить масштабно. Это его обязанность. Он управляет целым городом. И если речь шла о домашнем празднике, то это всего лишь фигура речи», — объяснил Ксантос. «Вы меня поняли?» Недоумевающая мордочка Ковина явно ответила «нет», если бы тигр на него посмотрел. «Вам предстоит событие, какое редко кому удается увидеть», — обрадовала шкалеров Мирра. «Какое счастье, что я успел причесать шубку», — подумал Ковин. «А я налил свежей водички в шар», — прибавил черномордик. Короткая проверка, и шкалеры уже входили в огромные двери. В зале было не так много народу и не так шумно, как на улице. Все вели себя сдержанно, скромно и воспитанно. Шкалеры оказались не единственными юными котами. Были здесь и приглашенные из других школ. Четверка друзей сразу узнала учеников из сообщества Коннахта по накидкам цвета граната. Были здесь и студенты Академии Каллиста, носившие на шее геммы из рубина. «Окончившие Академию обычно работают в горах и пещерах», тут же объяснила Элиса. «У них на шее очень редкие рубины, это их помощники». «А вот и шкалеры из замка Каслкотс», — провозгласил Архонт Зазим. Все головы повернулись к вошедшим. «Краул!» — заметался черномордик. «На нас все смотрят!» «Не паниковать!» — распорядился Ковин, обращаясь скорее к себе, чем к зародышу. В отличие от Ковина, черномордика и большинства шкалеров, Ксантос и Елена чувствовали себя вполне непринужденно и, приветствуя Архонта, с достоинством склонили головы. «Присоединяйтесь к нам, друзья, и веселитесь!» — пригласил вновь прибывших гостей Зазим. В зале вновь зазвучали разговоры и смех. «Если кто-то пока не решил вопрос с первой практикой, праздник станет для вас уникальной возможностью. Дерзайте, ищите себе главного наставника», — сказала шкалерам Елена. «Завтра мы будем перегружены визитами. Действуйте смелее, берите мужество в лапы и вперед. Мы будем за вами приглядывать. Ведите себя хорошо». Прошел целый час, а Ковин отважился лишь на охоту за лакомствами. Он направился было к одному коту-магу, который, как говорили, только-только вернулся после охоты на монстров. Но, сделав несколько шагов, чуть не подавился шерстяным сгустком, который подступил к горлу, украдкой выплюнул его и, пристыженный, вернулся к огорченным друзьям. В стороне от толпы они заметили Миркинбальду. «А, это вы!» — сказала она приближающимся шкалерам, и вид у нее при этом сделался такой кислый, будто она увидела стаю хорьков. «Вы, конечно, подумали. Вон сидит Миркинбальда в уголке и мечтает, чтобы ее потревожили. Так ведь, да? Ну что, весело вам?» «Мы все время едим», — сообщила Брайна, доедая неведомо какое по счету пирожное. «Ничего лучше на этом празднике не придумаешь», — согласилась изобретательница. «Неужели вам не нравится праздник?» — удивилась Сирения. «Я же вам сказала, что праздничному шуму предпочитаю свой рабочий уголок. Не люблю пустой траты времени». «Можно подумать, что мы слышим Иркинбальду», — мелькнуло в голове у Ковина. «Вы не изменили своего мнения относительно практикантов?» — с надеждой спросил Лексиус. «Ты имеешь в виду за несколько часов после обеда? Похоже, в прошлой жизни ты был блохой, такой же приставучий. Я изменила бы свое мнение, если бы могла раздвоиться, а иначе никак. Но пока что этого, как видишь, не произошло». «И все-таки Лексиус по-прежнему надеется», — отметил про себя Ковин. «А теперь марш веселиться. Если задержитесь около меня, то и другие решат, что мне пришла охота поболтать и не дадут мне покоя». Друзья уписывали канапе с семгой и укропом, когда услышали, что к ним приближается механический ляск. «Извольте следовать за мной», — обратился к ним блюститель-автоматон. «Архонт Зазим желает говорить с вами». Юных котов будто холодной водой окатили. «Неужели Зазим узнал про утреннюю историю?» — в испуге спросила Сирения. «Представить себе не могу, как он мог узнать», — ответил Ковен. «А что, если Акхана ему рассказала?» — предположил Лексиус. «Ей такое бы и в голову не пришло», — заявила Брайна. Блюститель повел друзей через толпу. Коты и кошки с недоумением за ними наблюдали. Они прошли мимо учеников из сообщества Коннахта, с которыми чуть было не подрались утром. Обменявшись презрительными взглядами, и те, и другие сделали вид, что не знают друг друга. Дореза сделала точно так же. С самого начала праздника она держалась в стороне ото всех. Архонт их ждал. Слева и справа от него сидели два телохранителя Карата. Характерная для сиамских котов бежевая с шоколадом шубка Архонта немного потемнела к зиме. Он смотрел на всех с горделивым, если не сказать высокомерным видом, что было неудивительно, учитывая его высокий статус. Три шара, его волшебная защита, крутясь, плавали над ним. Во время Шамониуса Архонт сидел, сейчас же стоял на задних лапах, возвышаясь надо всеми. «Рад снова увидеть вас всех четверых», — проговорил он в знак приветствия. «Как вам понравился мой домашний праздник?» «Он великолепен», — ответила Брайна, сделав реверанс. «Великолепен так же, как ваш город». «Приятно слышать. Если я что-то задумал, то непременно осуществляй свой замысел полностью. Отрадно, что вижу вас, как всегда, всех вместе. Несмотря на мои старания, город небезопасен. Не далее, как сегодня днем, ученик из сообщества Коннахта был найден без сознания на одной из улиц. К счастью, ничего серьезного. Но мой вам совет — будьте как можно осторожнее». «Он знает, что мы причастны к этой истории», — подумал Ковен. «Понятия не имею, откуда, но он все знает». «Хорошо, что, судя по его виду, он не собирается нас наказывать», — прибавил Черномордик. «Я еще не имел возможности лично поблагодарить вас за вашу помощь во время Шамониуса». Архонт величественно склонил голову, и три кружившие шара повторили его движение. «Сердечно благодарю вас. Вы достойны отпрыски лучших кошачьих семейств, в которых так нуждается наш континент. Отважные, быстрые, умные. Я не сомневаюсь, что, закончив обучение в замке, вы будете творить чудеса. Я в долгу перед вами. Можете попросить меня, о чем пожелаете». Взгляд Ковена блуждал по залу, разглядывая гостей. Не ему, туполапу, о чем-то просить у такого высокопоставленного кота. «Ковен пока не знает, у кого бы он мог пройти первую практику во время третьей четверти», — заговорила Брайна. «У вас не нашлось бы случайно наставника, мага-кота, который согласился бы его взять?» Как же Ковену захотелось дружески потереться головой о Брайну. Почему же он сам не догадался об этом попросить? Ковен очень смутился. Архонт благожелательно взглянул на юного кота. «До котов магов добраться непросто. Всегда в дороге, всегда заняты. Даже я, когда мне нужен кто-то из них, думаю, что ищу не кота, а ветер в поле. По счастью, я, кажется, смогу вытащить эту занозу из твоей лапы, Ковен. И сделаю это с большим удовольствием. Следуй за мной. А вы, — обратился он к троим друзьям, — продолжайте веселиться». Ковен послушно последовал за Архонтом. Оставшись один без друзей, он застеснялся еще больше. Ведь Архонт был таким величественным. Он опустился на четыре лапы и двигался плавно и медленно. Два его телохранителя сопровождали его. «Мне сказали, что ты выбрал путь магии и оккультных знаний». «Ему сказали? Интересно, кто? Наверное, Ксантос, а может быть, и Лена». «Да, я чуть было не выбрал механиматику, но потом подумал и понял, что мне надо сосредоточиться на магии». «Когда я увидел твоего зародыша, то сказал себе, его хозяин сделал правильный выбор. Поверь, мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы кто-то из них был способен создать шар с водой. Это неслыханно». «Ковен, немедленно скажи ему что-нибудь, а то он на меня смотрит, а я не могу ничего сделать, кроме как вертеться в своем шаре», — запаниковал Черномордик. «Но я... Давай, смелее, скажи что-нибудь умное». «Ну, я...» — Черномордик очень выразительно посмотрел на Ковена. «Скажи, история с рукокрылым повлияла на твои занятия?» Ковен почувствовал, что лапы у него подгибаются, а взгляд необратимо утыкается в пол. «Да я, в общем-то...» — забормотал он. «Не волнуйся. Никто нас не слышит. Все заняты собой и праздничным весельем. Опиши, как выглядело это существо. Скажи, какой у него запах. Правда, что оно применяло водоокультные знания и что Ксантос едва успел спасти вас, тебя и твою сестру? Это существо что-нибудь говорило?» «Очень странно», — передал Ковину Черномордик. «Можно подумать, рукокрылое его зачаровало. Можно подумать, рукокрылое его зачаровало». Уголком глаза Ковин заметил, что Брайна влезла на полку буфета и лакомится воздушными пышками, а автоматон тщетно размахивает деревяшками, стараясь призвать ее к порядку. «Мне трудно ответить на ваши вопросы. Все произошло так быстро, мы едва сумели понять, что вокруг творится». «Понимаю, понимаю. Хорошо, что Рыси и Закхарта уже приступили к расследованию, и сфинксы тоже. Рано или поздно мы получим ответы. Должны их получить. А что касается разноглазого кота, которого ты видел в Туманном море, то все мои службы разведки получили задание, а все блюстители города — сведения о нем». «Вот это осведомленность», — восхитился Ковин. «Архонт управляет самым влиятельным городом на континенте. Странно было бы, если бы он чего-то не знал. Он должен уметь добывать информацию. Уверен, у него повсюду есть шпионы», — высказал свое мнение Черномордик. «Ты, наверное, хотел бы спросить, почему меня так заинтересовало это существо. Видишь ли, мои предки сражались с рукокрылыми. Дед моего прапрадеда был из рода знаменитого Алазара, который вместе с Дивонией сражался с морскими вампирами на берегах Невелига. Моя семья проливала кровь, защищая от них континент. И я твердо верю, чем лучше изучишь угрозу, тем надежнее приготовишься к обороне. Это первое, чему учит каждый кот-маг. Не правда ли, дорогой Ларимар?» «Простите, что вы сказали?» Обернувшись, переспросил кот, к которому был обращен вопрос. Это был крупный дымчатый сфинкс, бесшерстный и гладкий. «Я объяснял этому юному шкалеру из замка Каслкотс, что очень важно знать как можно больше о своем противнике». «Я уж точно не стал бы вам возражать, Архонт», ответил сфинкс и указал на свой шрам, идущий к затылку от левого уха. «Неудачная встреча с королевским Краксом», пояснил он, обращаясь к Ковину. «Еще более неудачная для Кракса, поскольку он на поле боя оставил гораздо больше перьев, чем я шерсти». «У него хорошее чувство юмора», — обрадовался Черномордик. «Ковин — тот самый юный кот, который обезвредил взбесившегося Трилика во время беспорядков на Шамониусе. Думаю, что ты об этом слышал». «Разумеется. И в первую очередь я слышал о странном поведении автоматона на празднике в замке. Говорят, что он направил на огненного демона струю воды? Довольно необычно. Зазим, есть ли на свете механематические изобретения, способные колдовать? Мне кажется, за этим что-то кроется». «Ты знаешь магистров Ордена Благого Знания. Они неохотно рассказывают о своих неудачах. Но, по счастью, рыси, стражи предвечного хаоса, ведут в замке расследования. Во всяком случае, мне так говорили. Как только узнаю больше, непременно поставлю тебя в известность». Кот-маг наморщил лоб, как Говард. Он явно задумался. «Как бы там ни было, юный Ковин хотел бы пройти практику третьей четверти под руководством опытного кота-мага. И я сразу подумал о тебе». «Уникальный шкаляр Тупалаб, который смог справиться в одиночку с вышедшим из-под контроля автоматоном? Такого не каждый день встретишь». Ковин почувствовал, что Ларимар с интересом рассматривал его чешуйки под шерстью, и ему хотелось бы расспросить о них, но, как воспитанный кот, он не позволял себе неприличного любопытства. «Третья четверть, я правильно понял?» — переспросил он. «Она начнется через несколько месяцев, не так ли?» «Кажется, так», — кивнул Архонт. «А ты сейчас отправляешься в экспедицию?» «На будущей неделе сопровождаю группу аргонавтов и ученых на восток, к Туманному морю. Они хотят изучить и понять, что же там делается. Мне и Аминии предстоит их защищать. Вы ведь знаете Аминию, не так ли?» Конечно, Ковин знал Аминию. Она была одной из самых его любимых кошек-магов. «В прошлом году она очистила городские катакомбы от драугаров», — кивнул Архонт. «Она работает стремительно и безупречно, но и берет за свои труды фантастические гонорары». В ответ на замечание Зазима Сфинкс улыбнулся. «Будьте осторожны с Туманным морем», — прибавил Архонт Зазим. «Предельно осторожны». «Не стоит волноваться, Архонт. Мы видели и не такое. А ты, юный Ковен, напиши мне. Я уверен, что сумею помочь тебе раскрыть твои таланты во время практики». «Большое спасибо», — едва слышно пролепетал котик вне себя от счастья. Если бы он не боялся нарушить этикет и бросить тень на замок Каслкотс, то прыгал бы от восторга до потолка, орал во всю глотку и носился бы по дворцу, как сумасшедший. «В добрый час!» — напутствовал его Архонт. «Сердечно рад, что все уладилось. А теперь, Ковен, иди и веселись со своими друзьями, а я еще немного побеседую с Ларимаром». «Думаешь, он расскажет ему о рукокрылом?» — спросил Черномордика Ковен на обратном пути в зал. «Думаю, что должен рассказать, раз уж Ларимар отправляется к Туманному морю. Это рукокрылое наверняка с ним связано». «Теперь ты, Черномордик, портишь мне веселье», — попенял зародышу Ковен. «Ты прав, больше не буду. Бежим скорее лакомиться пирожными». Увидев довольную мордочку Ковена, Брайана, не думая ни о каком этикете, запрыгала от счастья.